Эпилог. Адриана Фога похоронили на территории уютного зеленого кладбища, раскинувшегося на одном из холмов Лагуна-Бич. В прозрачном голубом небе ярко сияло солнце. Воздух был ароматен и свеж. Внизу, в океанской бухте, рыбаки вытягивали сети. Предполагалось, что на погребальную службу придет не больше сотни человек, но им пришлось потесниться, поскольку собралась толпа раз в 10 больше. Среди приглашенных бок о бок стояли Армандо Фигероа и генеральный прокурор Лос-Анджелеса. Вокруг стояли местные богачи и знаменитости, явившиеся в сопровождении телохранителей, но их было не слишком много. Большую часть толпы составляли обычные люди, в их числе прибывшие из Юты, Аризоны и других отдаленных уголков Америки бедняки. Они добирались сюда целыми семьями на древних, полуразвалившихся автомобилях, желая отдать последний долг доктору Фогу, единственному человеку, который когда-то заботился о них. Церемония получилась очень трогательной. Когда все закончилось, Марион предложила Хлое поехать с ней во Францию, чтобы пожить там некоторое время. Девочка согласилась. Отец Марион встретил их в аэропорту. Он вышел из больницы и чувствовал себя неплохо. Судя по всему, лечение прошло успешно. В течение нескольких дней он постоянно разговаривал с Хлоей, засыпая ее вопросами, в то время как Марион пришлось давать объяснения множеству людей, стремящихся узнать подробности дела Альтмана, недавно получившего широкую огласку во всей сети, благодаря Фейсбуку. Бумаги, которые она бросила в бассейн, были фальшивыми. Настоящие Марион передала в Американский департамент общественного здоровья, предоставив экспертам разбираться в том, какую пользу из них можно извлечь. Катрин Борман лично позвонила ей и предложила обсудить условия нового контракта. «Я не прошу вас дать мне ответ немедленно, Марион», — прибавила она. «Я понимаю, что вам сейчас нужно отдохнуть. Но вы же знаете пословицу «Куй железо, пока...» «Да, мадам Борман». «О, пожалуйста, зовите меня просто Катрин. Кстати, вы знаете о том, что после смерти Аарона Альтмана выплыло множество сомнительных историй? Кажется, он имел отношение еще к одному делу, которое наделало много шума несколько лет назад. Эта операция ФБР носила кодовое название «Монстр». Речь шла об одном враче из Флориды, у которого пропали жена и сын. Наш канал обязательно будет делать репортаж на эту тему, и я хотела предложить вам за это взяться. Обещайте, что вы об этом подумаете». Марион обещала. Чуть позже, когда более-менее пришла в себя, она предложила Хлое показать ей Нотр-Дам и отель Дье. Хлоя запрыгала от радости, размахивая фотоаппаратом. Юность — несокрушимая сила. Они доехали на метро до станции Сите, купили букет на цветочном рынке и направились к собору. Толпа здесь была густой, как обычно. Марион отпустила Хлою фотографировать. У нее было такое ощущение, что девочка решила запечатлеть каждый квадратный сантиметр исторического центра Парижа. Сама же села на скамейку и вынула из кармана письмо. Последние слова, написанные Натаном, были предназначены только для нее. Марион перечитала это письмо уже сотни раз. Она помнила его наизусть, но ей хотелось перечитать его именно в этом месте. Она развернула сложенные листки и погрузилась в чтение. «Здравствуй, Марион. После всего, что пережила, ты должна бы меня возненавидеть. Я оказалась бы совершенно права. Я даже не пытаюсь вымолить у тебя прощение. Я его не заслуживаю. Но перед тем, как умереть, открою тебе последнюю тайну. Она ошеломит тебя и даже, может быть, причинит тебе боль. В тот день, 15 лет назад, когда тебя оперировал, я проник в самую глубь твоего существа, в твою сокровенную плоть. Я взял у тебя несколько яйцеклеток, чтобы получить возможность продолжать свои исследования. Это был безумный и эгоистичный поступок. Я никогда и ничем не смогу его загладить, но я никак не воспользовался результатами. Я увез эти замороженные клетки с собой в Америку, совершенно раздавленные ужасными последствиями своего вмешательства. Позже отец познакомил меня с Евангелиной. Но мне не удавалось тебя забыть. И тогда мне пришла в голову еще одна безумная идея. Я заключил с Евой договор. У меня были деньги, связи и опыт, которые обеспечивали всю необходимую конфиденциальность. Из твоих и своих собственных клеток я создал эмбрион и попросил Еву стать суррогатной матерью. Она согласилась. Марион, у нас с тобой есть дочь. Ее зовут Хлоя. Я украл ее у тебя, точно так же, как украл и многое другое. Сейчас Хлое 13 лет. Она чудесная. Она не знает ничего о нас. У нее впереди целая жизнь. Итак, выбор ее будущего за тобой. Я растратил столько времени впустую, а ведь время — это самое ценное благо. Но вместо того, чтобы проводить его с теми, кого любим, мы тратим его на достижение каких-то абсурдных целей. И в конечном счете у нас не остается ничего. Нескольких часов, оставшихся до смерти, едва хватает на то, чтобы написать прощальное письмо. Мои враги так многочисленны, а ты такая хрупкая. И сам я полностью бессилен. У меня не было выбора. Мне пришлось создать троянца. Он твой противник и союзник одновременно. Я надеюсь, вместе вы найдете убийцу. Защитите Хлою. И в конечном итоге ты и твоя дочь наконец воссоединитесь. Я догадываюсь, что, прочитав это письмо, ты примешь меня за сумасшедшего. И будешь права. Все, что я сделал в этой жизни, пошло прахом. Мне казалось, что передо мной распахнуты дороги в великолепное будущее. Но в конечном счете все они вновь и вновь возвращали меня к самому себе. Я постоянно обманывался. Я был слеп. Я сам разрушил свое счастье. Мне остается лишь надеяться, что ты сохранишь в своем сердце воспоминания о молодом человеке, мечтателе и идеалисте, который когда-то подарил тебе звезду. Этот человек до сих пор здесь, во мне. Вот так, Марион. Это была моя последняя хирургическая операция, самая сложная из всех. Я попытался препарировать мою жизнь, жизнь, которую мы с тобой могли бы прожить вместе. Я прошу у тебя прощения. Я всегда буду тебя любить. Натан. Марион сложила письмо и снова убрала его в карман. В нескольких метрах от нее Хлоя остановилась в центре бронзового круга, затем повернулась к Марион и помахала ей рукой. Марион улыбнулась, глядя, как девочка непрерывно щелкает фотоаппаратом. Нулевой километр. Точка отсчета, откуда все начинается. Хлоя не могла этого видеть, но рядом с ней парили два призрака. Молодой человек, прекрасный как бог, и девушка, замершая от счастья в его объятиях. Они любили друг друга. Они думали, что будут вместе навсегда. «Третье желание», — торжественно произнес молодой человек. Немного неловким движением он опустился на одно колено. Он выглядел таким юным. «Ты хотела пережить особенный момент?» — продолжил Натан. «Что-то особенное, чудо. Но я не могу сотворить его один, поэтому считай это официальным предложением». И протянул розу призраку девушки, юной студентке-медичке. Сердце Марион билось так сильно, что готово было разорваться. «Я хочу, чтобы мы провели остаток нашей жизни вместе, чтобы никогда не разлучались, чтобы у нас был ребенок. Это ведь самое настоящее чудо, просто дух захватывает. Ты и я, навеки соединенные в одно. Наше общее творение». Призрак глубоко вздохнул, прежде чем произнести заключительную фразу, в то время как Марион вытирала слезы, струившиеся по щекам. «Третье желание. Марион Марш, ты хочешь выйти за меня замуж?»